Глава 32. Зануда. Кэтрин задерживает родителей в доме. У Тома приступ кашля, и он скрывается на улице, чтобы не вызывать лишних вопросов. Они и так не решились сообщить о его болезни. На сегодня потрясений достаточно. Мама только начинает отходить от новости о том, что дочь тайно вышла замуж, да еще и не за корейца. «Он кажется достойным человеком», — говорит папа, — «и у него хорошая работа, но мне все еще не нравится ваша скорая свадьба». «Англичанин», — вздыхает мама. «Кэтрин, я же говорила». Она не успевает ответить. Стивен спускается из своей комнаты и, счастливо улыбаясь, разводит родителей в стороны. «Мама, отпустите их в Нью-Йорк», — предлагает он. «Тут еще часа три ехать, темнеет». Кэтрин с благодарностью кивает. Стивен всегда поддерживает ее в семейных спорах. Ему самому почему-то позволяется куда больше, хотя и это спорный вопрос. Если в бытовых ситуациях он сколько угодно может быть беззаботным дурилкой, с карьерой и семьей, как и у нее, разногласий почему-то не возникло. Стивен получил юридическое образование, о котором мечтали родители, устроился в транснациональную корпорацию и даже успел сделать несколько уверенных шагов по карьерной лестнице. Как при этом он смог сохранить веселый и добродушный характер, не знает никто. «Ким Чи», — спохватывается мама. «Пожалуйста, не нужно», — пытается протестовать Кэтрин. «Тому нельзя острое, а ему очень нравится». «Чушь», — отрезает та. «Ким Чи — самая полезная для здоровья вещь. У него хоть желудок будет нормально работать». «Мама, возьми с собой всего один контейнер, тем более в этом году последние запасы, следующие только зимой», — причитает мама и скрывается за дверью в кладовую. «Рассчитываю, что вы будете чаще приезжать», — добавляет папа. «Нам нужно общаться. За один обед полностью человека не поймешь». «Хорошо», — обещает Кэтрин. «Постараемся выбираться раз в месяц». «И звони, пожалуйста», — не унимается тот. «Ты делаешь это очень редко. Иногда кажется, что ты забыла родителей». «Папа, у вас тоже есть мой телефон», — напоминает она. «Звони почаще», — повторяет он, и ничего не остается, как кивнуть в ответ. Мама выбирается из кладовой с большим контейнером, и глубоко в душе Кэтрин вздыхает. Теперь это нужно будет каким-то образом спрятать от Тома. Сегодня за обедом он открыл для себя кимчи, и Кэтрин не смогла найти способ его оттащить, а ему это нельзя. «Мама, ну что вы!» — с осуждением подхватывает контейнер Стивен. «Давайте я сам отнесу». Кэтрин прощается с родителями и выходит вслед за ним. «Ты остаешься на ночь?» — спрашивает она. «Да». «Да, у меня завтра самолет, так что, думаю, пока родители отвернутся, сбегу в бар, хоть оторвусь». «У вас с Уной всё в порядке?» Рядом с машиной маячит Том, который уже пришел в себя. Стивен ставит контейнер в багажник. «Да», — кивает он, — «у нее скоро презентация проекта на работе, так что она зависает в офисе все выходные. Жаль, что ее не было с нами сегодня». «Да ладно, на одно корейское лицо меньше для твоего мужа», — пожимает плечами Стивен. «Том, приятно познакомиться, ты здорово справился». «Мне тоже», — сияет Том, опираясь на капот. «У вас классная семья». «Думаешь?» — кивает тот на дом. «Подожди, мама чуть позже примет тебя за родного и начнет строить. Сегодня она просто в шоке». «Знаю, какими бывают херовые семьи, сам из такой. Поверь, ваша отличная». «Береги мою сестру», — протягивает ему руку Стивен. «Есть у меня такая работа», — широко улыбается Том. Уже в машине Кэтрин оглядывается на дом родителей в последний раз. Стивен подмигивает и возвращается внутрь. Там практически ничего не изменилось с тех пор, как она уехала учиться. И она почему-то больше не называет это место родным. Осознание заставляет замереть. Это больше не ее место. Когда только переезжала в кампус университета, еще до медшколы, Кэтрин едва ли не каждые выходные пыталась уехать домой. Звонила папе с просьбами забрать, уговаривала Лин, с которой была из одного города, отвезти ее. Потом понемногу улеглось, в медшколе на это не оставалось времени. А теперь Кэтрин даже не поднимается в свою комнату. Весь день они с Томом так и провели в гостиной, как гости. Получается, если она так цепляется за квартиру, это тоже временно. Тогда Том прав. Продать ее сейчас — рациональное решение, но она к нему не готова. Нужно подождать, пока она начнет воспринимать квартиру так же, как родительский дом, и тогда избавиться от нее будет легко и даже приятно. «Том, про переезд», — робко начинает она, — «давай обсудим». «Снова?» — удивляется он. «Кейт, милая, только сегодня поговорили». «Нет, я про свою квартиру и сроки». «Ты вроде сказала полгода». «Да, но я кое о чем подумала». Остатки терпения Тома, которые она, кажется, испытывает на прочность, сейчас становятся ощутимыми. Кэтрин даже не будет его осуждать. Она действительно бывает сложной в такие моменты. Но главный прогресс — она понимает это в процессе. Обычно правильная мысль приходит уже к концу ситуации. «Давай», — выдыхает он, — «продадим мою квартиру, когда я перестану ощущать ее своим домом», — предлагает Кэтрин. «И мне будет легче, понимаешь, вот как сейчас с родителями». Она пересказывает весь ход своих рассуждений, и Том кивает почти на каждую фразу. Он не злится и не подгоняет, и это как раз то, что Кэтрин особенно в нем любит. За парня, который умеет слушать, стоило выходить замуж. «Договорились», — заключает он. «Но тогда подумай, что тебе нужно, чтобы чувствовать нашу квартиру домом. Помимо рисоварки, тут я все понял». «Хорошо», — соглашается она и сначала замолкает, но тут же вспоминает, что еще хотела сказать. «Ты понравился маме». «Серьезно? По ней не догадаешься». «Она этого никогда не показывает», — смеется Кэтрин. «Просто поверь моему опыту». «Но ладно, мама, что такого в твоей компании, что упоминание должности заставило папу тебя принять?» «Ну», — мнется он, — «мы вроде как здорово выросли. Работаем по всей Америке, собираемся в Мексику». Кэтрин обдумывает его слова. Она уже пару месяцев слушает истории из офиса, в том числе о проблемах с заводом в Китае, о складе в Денвере, и за все это время ни разу не подумала, что узнаваемость Fellow Hand простирается шире, чем только лишь на Нью-Йорк. Вот он, хвалёный аналитический ум. «А какой у вас, не знаю, как назвать, доход?» Том называет цифру, и Кэтрин едва не присвистывает. «И это они делают на кусочках пластика с магнитной плашкой?» «Понятно, почему папа впечатлился. Она бы тоже впечатлилась, если бы знала». «Знаешь, что мне в тебе особо нравится?» — вдруг спрашивает Том. «Тебе плевать, сколько я зарабатываю. Ты ни разу даже не задала вопрос о годовом доходе человека, за которого вышла замуж». «Думаешь, это хорошо?» — улыбается она. «Может, я просто сглупила?» «Брось, мы оба понимаем, что я имею в виду. Бывало, девчонки, узнав, откуда я, полностью меняли свое мнение. Тебе было плевать, и когда я вытащил тебя танцевать, и когда мы ели, как попало, в ресторане с двумя звездами Мишлен, а потом еще спрашиваешь, почему я влюбился с первого взгляда». «Никогда не спрашивала, а стоило», — уверенно произносит он. «Потому что один из ответов будет таким. Ты смотрела на меня, как на Тома Гибсона с ножевым из Манчестера. Не то чтобы именно этот шрам добавлял тебе привлекательности. Да ладно, он шикарен. Мне больше нравятся другие части в тебе. Это какие, например?» Прикрыв рот рукой, Кэтрин понимает, что сама завела их разговор в ту зону, которая не готова. Они с Томом говорили о стольких вещах, но фетишизировать части его тела вслух — это что-то новое, даже если в своей голове она делала это десятки раз. «Твой ум?» — находится она. «У меня слабость к гениям». «Правда?» — как-то разочарованно тянет Том. «И еще волосы на твоем теле», — успокаивает его Кэтрин. «Вот чёрт! Как у него все время это получается? Она ведь не хотела ничего говорить». «Так лучше», — сияет он. «А мне резьбу срывает от твоих тонких ног. Просто шедевр». «Твоя родинка под грудью», — почему-то продолжает Кэтрин. «Интересно. У тебя на спине косточки выпирают, вот они. Твои острые черты лица, твоя грудь», — мечтательно произносит Том. «Твой член», — пожимает плечами Кэтрин, раз уж они перешли на более очевидные вещи. «Серьезно?» — вдруг поворачивается он. «Тебе нравится?» «Ну да. Сначала он меня пугал, но ты здорово умеешь управляться с таким размером и не считаешь, что одного только факта, что у тебя огромный член, достаточно». «Он не огромный», — неловко смеется Том. «Ну да, ну да. Мы отказались от натирающих тебе презервативов, потому что он не огромный, не скромничай». «Я не...» «Подожди, ты правда считаешь, что у меня большой член?» «В нашу первую ночь мне пришлось уговаривать себя, что он поместится, и до сих пор иногда бывает больно, помнишь?» «Это потому, что у тебя там узко», — начинает краснеть он, «что очень приятно, но, наверное, поэтому...» Кэтрин закатывает глаза. Или он прибедняется, или правда не в курсе, чем именно выделяется. Хотя, возможен и третий вариант. У Брайана был не средний, а маленький, потому что других она не знает. Фу, какая ужасная мысль, чтобы ее думать. Бррр, Брайан может катиться к черту. Том, если обычные презервативы натирают член, значит, он как минимум большой. Если при этом ты не можешь раскатать их на всю длину, считай, что он огромный. Знал бы раньше, в школе мерился бы с другими пацанами, вздыхает он, а то стеснялся. Не стоило, убеждает его Кэтрин. Но ты и сейчас можешь. С братьями, морщится он, они решат, что я долбоёб. Сама Кэтрин подобрала бы другое слово. Мальчишка, наверное. Том старше своих братьев, но, судя по рассказам, среди них он выделяется тем, что до сих пор часто ведет себя по-ребячески. Еще одно его достоинство. На ее колено ложится рука Тома. «Так что говоришь, тебе нравится мой огромный член?» «Убери руку на переключатель передач», — с невольной улыбкой предупреждает она. «Нам еще час ехать. Можем найти по дороге укромное место?» «Индиго тебе не простит». Рука тут же исчезает с колена. И, повернувшись, Кэтрин замечает, что Том расплывается в счастливой ухмылке. Значит, все-таки прибеднялся. «Господи, это же ее муж!» Вот сейчас, в рубашке, надетой ради знакомства с родителями, с растрепавшимися кудрями и самодовольным лицом, самый настоящий ее муж. У нее в сумке есть документ об этом, а еще они съезжаются. «Как доехать-то теперь?» — притворно вздыхает он. «Терпение, любимый, оно вознаграждается. Не моя добродетель». Приходится плавно перевести разговор в более безобидное русло, а то Том начинает набирать опасную, хоть и логичную для спорткара скорость. Когда они заезжают в Нью-Йорк, Кэтрин неожиданно для себя обнаруживает, что на город успели опуститься сумерки, фонари зажжены. «Меня на самом деле немного парит, что твоим родителям была так интересна моя работа», — признается Том. «Не обращай внимания, они всего лишь беспокоятся о социальном статусе, как все родители». «Не говори им, чем я занимался в Манчестере», — просит он, «а то мой социальный статус рухнет за секунду, и доход в 300 косарей уже не будет таким...» «Сколько?» — подпрыгивает Кэтрин. «Не считая дивидендов», — ведет бровью Том. «Мне Джанин объясняла, почему зарплата именно такая, но я не особо слушал». На ипотеку хватает, машина есть, а остальное уже так, мелочи. «Каким образом?» — старается спокойно говорить она. «Ты можешь зарабатывать 300 тысяч в год и при этом жить на 3 доллара за пару дней до зарплаты». «Я их трачу», — пожимает плечами он. «То тут, то там». «300 тысяч на то тут, то там? Ты серьезно? «Ладно, сдается Том. Раз ты хочешь поговорить об этом сейчас, нам нужно кое-куда заехать». «Как это вообще возможно?» При годовой зарплате в 200 тысяч Кэтрин закрывает ипотеку, огромный студенческий кредит, каждый день гоняет, ладно, гоняла раньше, на Убере и при этом откладывает деньги. Как нужно тратить, чтобы не оставалось на бензин? Доехав до Уильямсберга, они вместо дома сворачивают в соседний квартал и проезжают пару дворов. Индиго останавливается у ворот неприметного гаража. «Теперь, когда мы женаты, ты точно должна знать», — поворачивается Том. «У меня есть еще одна мастерская. Первая на работе, а вторая здесь. Если нужно что-то сделать, а в офисе на это нет денег, я заказываю материалы и привожу их сюда. Пойдем покажу». Он выходит из машины, обходит ее и открывает Кэтрин дверь. Та с недоверием оглядывает гараж. «Нет, даже он столько не стоит». Но когда Том отпирает хитрый замок, и они оказываются внутри, глаза распахиваются сами собой, а в нос бьет его запах, запах металла. «Я думала, у тебя в квартире много техники», — оглядывается она. «Это не мастерская, это что-то из фильмов про Бэтмена. Невозможно ступить и шагу, чтобы не наткнуться на кусок металла, деталь от машины или что-то еще, что Кэтрин даже не может идентифицировать. Все помещение забито вещами, а у стены, за горой, чего бы то ни было, виднеется стол, заваленный чертежами». «Ну, смотри, дорогая жена», — с гордостью произносит Том. «Вот здесь вся моя зарплата. Что-то урвано на eBay, что-то с автофорумов, ну и некоторые мелочи прикупил на черном рынке». «Некоторые? Если тебе интересно, нет ли в одном из ящиков секретных документов американской армии, то ответ нет, вроде бы. Точно не скажу, тут кое-что еще Леон привозил». «Вопрос снят», — качает головой Кэтрин. «А это все тебе нужно?» «Да», — уверенно отвечает он. «Никогда не знаешь, что именно пригодится». «Не знаю, как ты сам здесь ориентируешься. Так много всего». «В целом, да, прибраться не помешало бы. Иногда случается, что я забываю, что уже купил, и покупаю во второй раз». «Любимый», — Кэтрин поворачивается к Тому, «завтра у нас переезд, а в следующие выходные мы идем сюда убираться». «Да я сам. Раз мы женаты...» кладет она руки ему на грудь. «Нам стоит делать такие вещи вместе». «Как скажешь», — опускает взгляд на ее губы Том. «Соберем все в систему, чтобы не тратить лишние деньги». «У меня предложение получше», — произносит он хрипло. «Ты можешь заняться моими деньгами сама. Это плохая идея». «Отличная. Ты умеешь экономить, я зарабатывать. Как-то так и закроем две ипотеки». «У меня еще студенческий кредит». «Точно», — говорит Том и опускается к ее губам. Они целуются посреди мастерской, и от запаха металла подкашиваются ноги. Теперь ее словно окружает не груда деталей и железа, а сам Том Гибсон. Все то, что казалось ей в нем мужественным, становится в сотню раз сильнее, и внизу живота скапливается возбуждение. «Здесь пахнет тобой», — на секунду отрывается от его губ Кэтрин. «Думал, это от меня несет мастерской. Не в моем мире». Шумно втянув носом в воздух, Том ведет ее к столу. Чертежи летят на пол, а сама Кэтрин даже не замечает, как оказывается сидящей там с ногами, обвитыми вокруг мужских бедер. Губы, которые сейчас беспорядочно двигаются по ее щекам, шее, опускаются к ключицам, оставляют влажные следы на коже. Это слишком странно, но посреди груды металла ей хочется Тома даже больше, чем обычно. Самое мужское занятие, которое она видела. И сейчас он источает тестостерон, и мысли вылетают из головы со скоростью света. Кэтрин хорошо. Нет, Кэтрин просто охеренно. «Так что ты там говорила? Тебе нравится мой огромный член?» — расстегивает на ней джинсы Том.